Глава 4. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Это слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. По этому поводу в адрес великого учителя каждое поколение неблагодарных потомков посылало, наверное, особо много издевательств. И вообще, на мой взгляд, основные мучения для Иисуса начались после смерти, когда учение его распространилось не благодаря истине, в ней заключающейся, а за счет усилий жадных до денег и власти последователей, гордо именующих себя церковными иерархами и плотно оседлавшими новый грандиозный источник доходов светскими властителями. «Мир стремится к свету, а идет во тьму». Это слова Оригена, одного из отцов церкви, размышлявшего на тему бесовского триединства. Власть, страх, деньги. Тоже истина. Ветерок пошевеливал шторы на окнах. Из кухни тянуло запахом слегка подгоревшего кофе. Сумерки сгущались в центральной комнате моего жилища. Я сидела в ее середине, в кресле, в легком халате и с босыми ногами, чистая телом после принятой ванны. А передо мной на стеклянном столике маленький хрустальный графинчик с золотистой жидкостью, пепельница с недокуренной сигаретой и открытый в самом начале увесистый том Нового Завета. Средства для очищения души, иногда довольно успешно мне помогающие. Но сегодня желаемого облегчения не наступало. Может, выпито было еще мало или прочитано недостаточно. Во всяком случае, я намерена была продолжать и то, и другое, вместе или порознь, как будет лучше. В моей жизни было много моментов, когда меня били по щекам, и я всегда била в ответ, зачастую не задумываясь о равнозначности ответа. А когда это случалось, когда ситуация позволяла обдумать ответный ход, то зачастую действовала более жестоко, чем поступали со мной. Так требовала жизнь, в которой надо было выживать. Так что если мне и удастся когда-нибудь освоить христианское смирение, то не раньше изменения образа жизни и перемены рода занятий на что-нибудь более спокойное. Таким образом, ответ на мучивший меня вопрос пришел не из священного писания и не из маленького графинчика, а родился из меня самой. Пришел и стер все сомнения в правильности моих сегодняшних действий. И я с облегченной душой закрыла книгу, налила себе хорошую порцию благородного напитка и с расстановкой употребила ее из пузатой рюмочки, как и советовал Аякс, за упокой души новоприставившегося раба Божья Сереги. Новый Завет вернулся в книжный шкаф на свое почетное место, зажегся торшер, включился телевизор и зазвонил телефон. Если Бог опять зовет меня на танцы через предложение неожиданных прогулок, откажусь, проявлю скромность. Ведь мне едва стало полегче. Алло! Оказалось, Владимир Степанович Шадов снизошел до просьбы о консультации по щекотливому вопросу. Звонил Борис, разыскивал Наташу, сообщил хрипловатым голосом. «Вы не сказали ему, что она у вас?» «Как можно?» Он явно обрадовался, что поступил правильно. «Посоветовал ему обратиться к вам. Так что ждите». «Хорошо, буду». Подышав в трубку, посомневавшись, он спросил все-таки, как и должен был после рассказа Наташи, об обстоятельствах ее бегства с дачи. «Вы в порядке?» «В полнейшем». Заверила его, и это было правдой, особенно сейчас. «А о новостях расскажу при встрече. Наташа в безопасности?» «В полнейшей!» – скопировал он мою интонацию, и мы простились. Я, можно сказать, довольная собой, прошлепала на кухню варить кофе, а телевизор не давал мне покоя взвизгами американских детей, уменьшившихся до муравьиных размеров и теперь пропадавших среди потока собачьей мочи. Безобразие. Назад я вернулась через несколько минут с чашкой крепкого кофе в одной руке и мешочком с костями в другой. Погадать было надо. И надо было погадать, пока хмель ко страху стресса не постучался добрым гостем в мою голову. Когда это случится, если случится вообще, кости начнут посмеиваться надо мной, выдавая сочетания с расшифровками, полными мягкого юмора. Двенадцатигранички с веселыми звуками раскатились по стеклянному столику. 8 + 15 + 34. Эзотерическая сумма равна 3. Гармоничное единство. Добрый знак. Собирайте радости по дороге жизни, как собирает деньги скупец. Цените, что имеете, не зарясь на чужое. Храните в секрете собранное. Зависть других разорительна. К счастью, радости у меня больше, чем огорчений. Поэтому и жизнь моя так прекрасна и удивительна. Иногда, правда, выматериться хочется на манер Аякса. Но это, к счастью, иногда. От таких мыслей еще лучше стало. И рука после чашки кофе сама потянулась за графинчиком, играющим гранями гравировки со светом торшера. Телефон зазвонил не кстати, когда напиток, как ему и полагалось, стал согреваться в руке. «Здравствуй, Борис!» – проговорила я в трубку. «Ты далеко сейчас?» «Здравствуй!» – пробормотал он обескураженно. «Звонил Шадов, поэтому я знаю, что это ты!» – ответила на не успевший прозвучать вопрос. «Так как?» «Рядом!» – он еще не пришел в себя от удивления. «Хорошо, когда люди в нужный момент оказываются рядом. Приезжай, не обращай внимания на время. Тебе со мной поговорить надо». «Надо, да», – оживился он. «Ты знаешь, Наташа пропала». «Сказали. Так мне тебя ждать? Да вот еще коньячку прихвати, а то мои запасы на тебя не рассчитаны». Я повесила трубку, не дав ему ответить. Разговор для него получился странным. И продолжится он странно, когда Борис придет. Уж я об этом позабочусь. Американские дети по телевизору после изнурительного путешествия между древовидных стеблей травянистых зарослей наконец-то достигли ступенек родительского дома. Бориса я встретила достойно. В белом спортивном костюме натурального шелка, подарок моего дорогого сенсея, добавляющем, как он утверждает, мне грациозности. И с умеренно приветливым выражением лица. Немногословная, сдержанная в движениях, внутренне собранная и внимательная. «Татьяна, Наташа пропала, ты понимаешь?» Начал он с порога, но я повернулась и, не говоря ни слова, ушла в комнату, а он, оставшись в прихожей один, еще какое-то время нес что-то о даче, машине, Андрее и рыбе. Я ждала его, вытянувшись в кресле, и вспоминала, в какую щеку на его фотографии воткнула опорожненный в Серегу шприц. «Татьяна!» — повторил он растерянно, появляясь в дверях. Я улыбнулась и кивком указала на кресло напротив. Он сел. А что ему оставалось делать? «Куда ты смотришь?» — спросил, отстраняясь. Ему явно было не по себе под моим пристальным и умным взглядом. «На твои щеки!» — ответила задумчиво. — Ищу на них след от иглы. — От какой иглы? Он машинальным движением провел ладонью по лицу, зашуршала вчерашняя щетина. — Из магии знаю. Для того, чтобы воздействовать на объект, в ряде случаев бывает достаточно поразить его изображение. — Какая магия? Слушай, Наташа пропала. Ты что, не понимаешь? Борис, громко сопя, выставил на столик темную бутылку со множеством наклеек. Я поставила рядом с ней заранее приготовленный стакан и блюдце с кружочками, нарезанным лимоном. Себе налила из графинчика. «Наташа пропала», — подтвердила я его вопли. «Но это не говорит о том, что с ней случилось что-то нехорошее». «Откуда ты знаешь?» — отвлекся он от стирания пробки. «Ей сейчас лучше, чем могло бы быть, окажись она под рукой в нужный тебе момент». «В смысле?» «А ведь не так ты, Боб, озабочен необъяснимой и досадной для тебя пропажей жены, если задаешь такие вопросы». «Наверняка мне известно одно. Она еще жива». Он поперхнулся коньяком, но справился. Допил до дна налитый стакан. Под руку сказала. «Правда?» – просипел, втягивая носом воздух из-под мышки. «Жива?» – зачавкал лимончиком и вытер губы тыльной стороной руки. Я рассмеялась коротко, но весело, отставила рюмку и даже немного поаплодировала ему. «Творится что-то вокруг меня на белом свете, ничего не разберу». Отпустила его немножко после выпитого. А прилетел он ко мне в панике, побывав дома и на даче, сообразив, что дело с Натальей пошло совсем не в ту сторону, позвонив Шадову. «Пожалуйста, меняй рубашки почаще, а то пропотел ты сегодня. Или руки тряслись, пуговицы расстегнуть трудно было». «Что это?» – мотнул он головой. «Мы вчера не перебрали». «Вы вчера молодцами были. Ловко стрелки перевели, гуманисты. Только опять же, работать самим надо, без порученцев». «Может, объяснишься?» – попросил виновато. «А может, ты?» «Пс, в чем?» Я с поклоном поднесла ему выпивку. «Пей, разберемся». «Да, без бутылки трудно». И опрокинул в себя вторую порцию. «Хорошо пошла». Я не тревожила его, пока он с ней справлялся, утрамбовывал в своих внутренностях. Мне он нужен пьяным, но не чересчур, поэтому его закуска ждала своего времени на кухне. Я склонилась к нему и, скользя взглядом, как мягкими пальцами по его лицу, предложила доверительно и сердечно. «Хочешь, Боря, я помогу тебе разобраться в том, что творится вокруг тебя?» Затряс головой так, что его сочные губы вместе с пухлыми щеками замотались из стороны в сторону. «Это мои дела!» Пробормотал с полным ртом и затолкал в него последнюю дольку лимона. Заглотнул, вытер рот и спросил шепотом, шутовски прикрыв ладонью глаза. «Где у тебя туалет?» Пока он занимался собой, я переправила закуску к его месту потребления, расставила кое-как, полагая, что красоту заменит количество. Да и не хотелось мне для него стараться. «О!» – возопил Борис при виде такой роскоши. «Славно!» – громко ударил в ладоши и чуть не сел мимо кресла. «Под такую закусь-то выпьем!» И этот человек прибыл ко мне, по его легенде, со сногсшибательным известием о пропаже своей жены при угрожающих обстоятельствах. Я терпела и дожидалась. А когда он взялся за сигареты, вздохнула с облегчением и закурила тоже. Это нас сблизило. «Ты хороший человек, Татьяна Иванова», — сообщил он, слегка запинаясь. «Так, кондиция на грани, я тебя уважаю, а ты?» «А я нет», — ответила как можно более развязно. «Что?» — вытаращился он. «Я не уважаю тебя, Борис, потому что ты плохой человек. И с этим уже ничего не поделаешь». «Правда?» — растерялся он. «Может быть...» «Может быть...» — перебила его я. «Но для этого тебе надо рассказать очень многое, почти все. Вот тогда я сумею тебе помочь. Тебе и твоей жене». Он откинулся на спинку кресла, погладил себя рукой по выпирающему животу, подпер щеку ладонью, жмурясь от дыма, зажатой между пальцев сигареты. «Я не думаю, что ты сможешь мне помочь», — изрек наконец, и вид у него при этом был важный. «Смогу, Боря!» — выкрикнула в его темные глаза. «Если ты перестанешь так отчаянно бояться!» «Ты думаешь, я боюсь?» Он пребывал в луже пьяной невозмутимости. Самое трудное сейчас было не обидеть, сдержаться, хотя десятки убойных эпитетов в его адрес крутились на кончике моего языка. «Нет, ты не боишься», — проговорила насмешливо. «Ты отчаянно трусишь». «Я? Почему?» «Судя по тому, кем ты являешься перед тестем, да, перед Шадовым, власти у тебя нет. Значит, ты боишься из-за денег. Бедность и Синицыны – понятия из разных концов света. Значит, боишься из-за больших денег, Это так?» «Так», — он сильно мотнул головой. «Но кто тебе сказал? Андрей?» «Мне сказал Серега, которого ты сегодня отправил на своей машине за женой на дачу». «Серега?» — всполошился он. «А где этот грязный Серега? И где моя машина? И где моя жена? Черт бы вас всех побрал!» Он размахнулся, чтобы садануть кулаком по моему стеклянному столику, но я перехватила его руку в самом начале движения. «Выпей!» – прошептала в пылающее огнем ухо. «Да!» – согласился сразу. «Надо!» Я налила ему чуть-чуть, на полтора пальца, не больше, и вернулась к своей сигарете. «Хорошая ты, Танечка, женщина! Не помню, говорил или нет». А Серега умер, Борис. Вернее, убили его. Убили? Что? Машину я тебе верну. Вот Наташу не смогу. Машина? Расплылся в улыбке. А почему? Наташу? Потому что нет Наташи. Нету ее. Понимаешь? Понимаю. Развел он руками. Нету. И ее убили, и Серегу. А машина есть. Только если убили Серегу, то кто тогда убил жену? Он моргнул замедлением и воззрился на меня рыбьими глазами. Ты скажешь мне, Тань? А надо? Да, пробасил убедительно. А ты скажешь мне, чем она тебе так мешала? «Она мне не мешала!» — взвизгнул, перейдя на фальцет и, подавшись вперед, сообщил, вводя перед носом пальцем. «Она им мешала!» И, плаксиво скривившись, попросил. «Выпьем, а?» Заинтересованно наблюдая, как я наливаю в стакан все на те же полтора пальца, хлопал себя ладонем и поляшком и качал головой. А когда потянулся за порцией, сказал восхищенно. Просто не знаю, почему я все это тебе рассказываю. Эх, миленький, тьфу. То ли еще выбалтывали пьяные мужики женщинам. Да тут и постели никакой не надо. Вот пожалею сейчас тебя, как маленького, и посмотрим. А если смотреть трудно станет, на шатыря глотнешь, куда ты теперь денешься? Нет, воскликнул Борис и потянулся за сигаретами. «Ты меня не путай! У меня жена пропала, а ты пообещала, что она живая!» Он захихикал и громко икнул. «А теперь говоришь, что ее убили, и что она им мешала, а мне она никогда не мешала!» Он всхлипнул и прикурил. Со страдальческим выражением лица выпустил дым уголком размякших губ. Я бы никогда ее не отдал, Танечка, натурку мою. Лицо его перекосилось, и глаза набухли слезами. «Боб?» Он вскинул голову, как от удара. «Чем она мешала этим гадам, врагам этим, стервецам подлым?» «Правильно!» — взмахнул он руками. «Подлым!» Глянул на меня недоумевающе. «Кому?» «Райским жителям». «А-а-а!» Дошло до него. «Рай! Это страшные люди, Таня! Ты мне поверь! Они хотят выгнать нас с Андрюхой из Прибалтики. Ну, они там хозяева. Тут уж не попишешь». Он обреченно причмокнул, сделал ныряющее движение, обозначающее кивок, и, раздувая ноздри, задышал, распаляясь. «А все тесть, сука жадная, перекрыл кислород прибалтийцам, а они нам с Андрюшей у себя там. А там, Танечка, денежек вгрохано. Ой-ей!» «А здесь, Боренька, Наташу убить надо», — перебила я его, «чтобы прибалтийских денежек не лишиться». «Нет, откуда ты все знаешь?» Он прищурился с пьяной недоверчивостью. «А, я все понял. Он откинулся на спинку кресла и смял пальцами лицо. «Ты с ними заодно?» «С кем?» – рассмеялась я от неожиданности. Он погрозил пальцем и уставил его на меня. «Ты тоже райская птица!» Привстал и выдохнул мне в лицо. «Сволочь!» Оказалось, что я уже давно сижу и жду повода для взрыва. Даже не возмутилась обвинением и сволочь пропустила мимо ушей. Обрадовалась даже. Обрадовалась предоставленной мне возможности. Встала, обошла стол, приподняла Борисову голову за подбородок и не спеша влепила ему, успевшему зажмуриться, такую затрещину, что, будь он не в кресле, непременно слетел бы на пол. И вернула на свое место. «Ого!» Поразился он через минуту и отнял ладонь от зардевшейся щеки. «Чего это, Тань, ты боксом заниматься стала? Вроде так сидели, а?» «Ты хорошую женщину, Танечку, сволочью назвал». «Да? Да, назвал. А почему?» Он явно трезвее стал. Удивительно. «Что-то ты из меня память вышибла». «Давай на посошок, Боря, да я провожу тебя до машины». «Давай», — согласился он. «Поздно уже, баиньке пора. А как ты мою машину нашла?» Поинтересовался, прожевав закуску. Перед тем, как ответить, я заставила его подняться и выйти вон. И сама вышла вслед за ним на фонарный свет темных уже улиц. «Мимо шла, смотрю, валяется. Думаю, надо Борису сказать», — объяснила ему по поводу машины. Она стояла на прежнем месте, там, где я ее покинула. Борис обрадовался ей, как живой. Обошел вокруг, на полном серьезе чмокнул в радиатор. Странно, но того омерзения, которое было у меня к нему в начале нашей встречи, я уже не испытывала. Наверное, права поговорка, что женщина пьяному мужику простить может многое. Прощать мне ему было нечего, вот разве Серегу. Борис плюхнулся за руль и не сразу попал ключом в замок зажигания. Раздраженный непослушанием любимицы, вцепился в руль и тряхнул его так, что покачнулась вся машина. «Тань!» – проблеял, глядя на меня виновато, снизу вверх. «Не слушается. Отвези меня, а? Без обиды, вот так отвези. Как человека прошу!» Я заставила его перелезть на соседнее место. Он проделал это, неуклюже задирая ноги, перевел дух. Усевшись, я высказала ему условие, с которым согласна подвести его. «Завтра с просонок обязательно позвони мне. Слышишь? Помогу я вам с Наташей. Не пытайся больше ее убивать. Не такие дела расхлебывать приходилось. Ты понял меня, Боб?» «Понял!» Он энергично закивал. «Так головой двигать можно, когда мозги в ней крепко сидят или вообще их нет. Последнее к нему не относится. Деньги он все-таки делает». «Что понял?» «Тебе позвонить, Наташку не трогать, а ты нам поможешь». «В чем помогу?» «Отпутаться от рая», — пожал он плечами. Я смотрела на него испытующе с минуту, не меньше, пока не уверилась, что хоть он и в грустном коньячном тумане, но рассудком своим владеет вполне. Дай ему Бог еще и памяти. К подъезду его дома мы подкатили с шиком. То, что мне пришлось побороться, особенно в начале, с нехорошими ассоциациями, связанными с его машиной, не помешало получить удовольствие от управления классным аппаратом, послушным каждому движению, как хорошо выезженный конь. Такого во хмелю и в радиатор чмокнуть можно. «Какой этаж?» – пошутила, толкнув плечо клюющего носом хозяина этой роскоши. «Третий!» – откликнулся он, просыпаясь и, осознав юмор, усмехнулся. «Хе-хе! Приехали!» Я сунула ему ключи от машины в карман и, не слушая горячих приглашений зайти в гости, повернулась и пошла во свояси. «В гостях у тебя я сегодня уже побывала. и своей воли не желаю больше. Ни завтра и никогда. Что меня дернуло оглянуться, дойдя до угла дома? Если б не это, дальнейшее развитие событий пошло куда проще. И как знать, в какой итог отлилась бы вся эта история? Борис, до предела утомленный сегодняшней жизнью, сидел на лавочке возле подъезда, и голова его уже успела свеситься на грудь. И сейчас еще было не поздно повернуться и убраться отсюда к черту. Чем он рисковал, засыпая на улице теплой летней ночью на пороге родимого дома? Собачьих размеров золотой цепью на шее? Да при желании он из нескольких таких шнурок для смывного бачка в туалете соседа сотворить может и не обеднеет нисколько. Часами на руке боксовитыми со всякими прибамбасами. В сравнении с жизнью и они, значит, не более того, что убирают с глаз долой, подергав за шнурок смывного бачка. Что еще? Ну, фонарь под глазом, разбитая губа и разорванная рубаха. По морде он уже получил от меня, и, знаю по опыту, процедуру эту переносит достаточно легко. А все остальное – вздор троекратный. Нет, повернулась я и в легком раздражении направилась обратно к нему, бедолаге. А подойдя, толкнула коленкой и приказала немедленно встать. Он повиновался уже привычно. Поднимаясь по лестнице, мы то ли обнимались, то ли опирались друг на друга, как родные. И по-иному было невозможно, потому что ступени явились серьезным препятствием для его усталых ног. Увлеченные этой работой, мы не обращали внимания ни на что, окружавшее нас. А напрасно. «Борька, где ты так набрался, чудо луковое?» Седая бабенка, едва мы достигли площадки третьего этажа, высунула нос на грохот наших шагов из двери соседней квартиры. «Сгинь!» — попросил он ее не очень любезно. «Вон!» — возмутилась она до глубины души и выступила вся из своей квартиры нам навстречу. «И долго будет это безобразие продолжаться? И в прошлый раз стоило Наташке уехать, как ты водку жрать начал и баб сюда таскать. Обещал ведь, ну, думала, все. Нет, вы посмотрите на него, только люди добрые». Баба, распалившись до крайней степени возмущения, хлопнула себя руками по бокам. «Он опять за старое взялся». «Да пошла ты отсюда, ворона хромоногая!» Страшным голосом прикрикнул на нее Борис, возясь с ключами от входной двери. Баба, видно, ученая уже, негромко взвискнув, скрылась за своей дверью и заголосила оттуда что-то угрожающее в наш адрес. «Вот кобра!» — обозвал ее Борис, справляясь с замками. Убедившись, что он переступил порог, я закрыла перед собою дверь и с чувством выполненного долга направилась вниз по ступеням на улицу к остановке троллейбуса. Планом на сегодняшний вечер и сегодня не суждено было осуществиться. Вот так приходится работать частному детективу. С рассвета до полуночи, да еще и жизнью рискуя. Кто скажет, что я не в поте лица, зарабатывая себе на бутерброд с красной икрой? А на улице было замечательно. Так что я с удовольствием прошла несколько остановок пешком, дыша ночным воздухом и светясь в темноте белизной шелкового спортивного костюма. Мой сегодняшний вечер тоже не без коньячка прошел, поэтому прогуляться было полезно, проветрить перед сном голову. Интересную картину происходящего с семьей Синицыных нарисовали мне события прошедшего дня, в которых мне вольно и невольно пришлось принять участие. Шадов, Серега, Борис – все открылись передо мной, насколько позволили им обстоятельства и степень отчаяния от жизни, пошедшей вдруг наперекосяк. Один Андрей выпадал пока из поля моего зрения, и то не полностью. Как сказал афганец-то этот, лежа связанным на полу синицынской квартиры и имея перед носом фотографию Бориса? Не этот, второй приходил к ним договариваться на острове. Андрей приходил договариваться. О чем? О том, чтобы вместо Наташи утонула я. Интересно, Хоронили бы меня тоже под Наташиным именем. Райским ангелам для мести Шадову требуется смерть его дочери. Вот уж такие они сволочи. И с этим ничего поделать невозможно. А убить ее они принуждают Бориса и его брата, гарантируя в награду процветание их прибалтийской фирмы, в своей, то есть в отчине. Интересный, надо сказать, ход, не оставляющий Наташе никаких шансов. Если бы не необходимость имитации несчастного случая, в результате которого Борис и его брат остаются неколебимо чистыми, ее бы уже похоронили бедную. И щепетильность этих мужиков тоже препятствие для них немалое. Как хотелось услышать мне от Бориса ответ на пожелание работать самим без помощников. Вывернулся, скотина пьяная. Я не настаивала. В таких условиях подмена Наташи мной прямо акт гуманизма со стороны этих мерзавцев. Хотя, конечно, импровизация была со всех сторон глупой и только подбавила бы им забот. Ладно, Боря, я тебе помогу. Не за деньги, а по велению души. А душа велит разобраться со всеми этими райскими заморочками, а потом сдать тебя, голубчика, разгневанному папочке, господину Шадову. Пусть он сам и приговор тебе вынесет, и в исполнение приведет. За ним не заржавеет. А лично я тебя не трону, не бойся. С меня и Сереги хватает. Господи, куда мир катится? От этих мыслей настроение стало понижаться с устрашающей быстротой. И рассудив, что постель для меня сейчас лучшая из всего возможного, я, плюнув на прогулку под фонарями и звездами, вскочила в подошедший, кстати, троллейбус и покатила себе к дому. На задней площадке Иванушка в потертых джинсах целовал свою Аленушку в обе щеки сразу и губами не пренебрегал. И ей это нравилось. Жмурилась Аленушка, улыбалась, отвечала ему соответственно и с подобающей скромностью. Вот эти люди в восторге от вечера. А я? А я устала сегодня и, пожалуй, не ответила бы сейчас так, как надо своему Иванушке. Зато совершенно неожиданно я убедилась, что соответствую нормам христианского смирения гораздо больше, чем думала. Все просто. Меня убивали, можно сказать, дважды за последние 24 часа. А я обнаружила в себе готовность и желание помочь Борису, как он выразился, отпутаться от рая. Это было бы равноценно восстановлению их семьи и прежнего образа жизни. Если удастся, это будет благодетельством. Это будет благодеянием, неплохо, кстати, оплаченным. Словом, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Хотя вместо ударов поцелуи в щеки принимать гораздо приятней. И я приняла бы их от моего дорогого сенсея еще прошлым вечером, если б не эти бесовые райские заморочки. Добралась я до дому без приключений. Добралась-то без приключений, но лечь спать в этот вечер мне было суждено еще не скоро. Потому что со двора перед моим подъездом началась для меня бразильская мыльная опера с Ниссами, Родригами и истеричными выяснениями истин и отношений. Видно, судьбе было угодно тоже провести меня сегодня и через это. Я была удивлена и обрадована, увидев на дорожке под фонарем свою родную бежевую девятку. Не могла же я предположить, что ее неожиданное появление здесь еще часа на два отодвинет от меня желанный сон. Подумала еще простушка, мол, какие люди, господа Шадовы, пригнали, не сочли за труд чужую собственность под хозяйские окна. В машине за рулем сидела Наталья собственной персоной, разгневанная, оскорбленная и необычайно молчаливая. Я поняла это, открыв дверцу, поприветствовав ее, но не получив ответа. Усевшись рядом и доставая из бардачка сигареты, я обдумывала способ, каким, не рискуя вызвать взрыв ее гнева, можно заставить разговориться, а заодно вернуться под мое влияние это создание еще более простое, чем я сама. Странно, но о Шадове, вернее, о его гипертонических нервах, которые завьются винтом, едва он обнаружит отъезд дочери, у меня и мысли не мелькнуло. поссорилась с отцом, Наташа?» Спросила осторожно и просто так, чтобы разговор затеять. «Я хочу поссориться с тобой!» Ответила она скорбно. «Ну что ж, приступай!» Я выпустила дымок уголком рта в сторону открытого окна и, подавив зевоту, посоветовала. «Давай побыстрее, Наташ, поссоримся и спать пойдем. Я так устала сегодня от ваших дел». «Где Борис?» «Здравствуйте! А я-то думаю, с чего ее принесла нелегкая? Но все-таки он ее убивает, а она ищет его по ночному городу». «Борис дома. Я его только что пьяного в Драбадан туда отвезла на вашей машине. А напился он у меня здесь, на 6-м этаже, не без моей помощи». И спросила уже не в силах подавить зевоту. «Ссориться будем?» Глаза ее огромные, полные слез, блестели, качественно отражая фонарный свет. «Люди, как я устала сегодня от вас!» «Меня, значит, к отцу сплавила, а сама Борьку подпаиваешь? Хороша подруга!» Я сначала опешила, а потом не выдержала, расхохоталась впервые сегодня от всей души. «Не смей!» Наташа заколотила кулачками по баранке, постановая от ярости. «Да разве бы я посмела?» ответила, просмеявшись. «Не ломай машину!» «Что за манера у этих Синицыных? Борис иномарку свою за руль встряхивает. Это вообще расколотить все пытается». «А где ты была столько времени?» «Ну вот что, моя хорошая!» подумала я и ответила. «Ну вот что, любезная моя подруга! Если я сижу и отвечаю на твои глупые вопросы, то это только потому, что давно тебя знаю. Но ты не думай, что это дает тебе право устраивать допрос и истерику». Она шипела что-то злобное мне в ответ, а я думала, что тон мною взять неверный. И если продолжить в таком же регистре, то, скорее всего, вместо того, чтобы остаться под моим крылом, она уедет к мужу, а завтра прекратит свое существование на этом свете на радость райским. Переживет Борис как-нибудь последний скандал, перетерпит. «Ладно, Наташа», – перебила я ее самым миролюбивым тоном, на какой была способна. «Давай поднимемся ко мне, и ты посмотришь, как мы с Борисом развлекались». Убираться я не стала перед тем, как его провожать пойти. Тебя не ждала, сама понимаешь. Поэтому следы всех наших занятий будут перед твоими очами. Пойдем? Пошли! Согласилась она с мрачной решимостью. Едва выйдя из лифта, еще не подойдя к двери, я уже услышала, как надрывается звонками телефон. Психбольница. «Наташка пропала! Татьяна Александровна! Это дурище сумело выбрать момент, когда я отвлекся на 5 минут, и сбежала, прихватив вашу машину, и дернула же меня черт оставить ключи от нее на видном месте!» Трубка вибрировала в моих руках от крика Владимира Степановича так, что невозможно было держать ее возле уха. Я протянула было ее Наташе, стоявшей совсем близко и слышавшей на этом расстоянии все не хуже меня, но она, округлив глаза, замахала в панике руками. «Не вы первый, Владимир Степанович, сегодняшним вечером сообщайте мне об этом», проговорила, смеясь, как только мне удалось подать голос. Он оказался пораженным не самим этим известием, а моим смехом, совершенно неуместным даже с моей точки зрения, и в ответ издал лишь легкий хрип натруженного за день горла. «Не волнуйтесь», я мурлыкала со спокойствием кошки, уютно устроившейся среди подушек. «События под моим контролем, и ничего плохого вашей дочери не грозит. Пока, во всяком случае». «Так она у вас!» Это было сказано с прежней силой, и я подумала, не разбудит ли его крик соседей. Наташа на этот раз глаза зажмурила и мотнула головой с такой силой, что волосы хлестнули ее по лицу. «Интересно, так бояться отца и решиться сбежать из-под его строгого запрета? Это отчаяние надо иметь». «Она была у меня», — принялась я врать экспромтом. «Сильно удивила своим появлением и заставила понервничать не меньше вашего». «Доберусь я до нее, шалавы!» — грохнул Шадов. «Она у меня подумает о своем поведении. Почему вы не привезли ее обратно?» «Потому что я собиралась ее похитить. По-моему, я говорила об этом в парке. а к вам отправила, потому что в тот момент не было другого выхода. Когда вы мне все расскажете и объясните? Когда это не сможет повредить ходу дела. Как это я могу повредить делу? Позвольте узнать. Кажется, господин Шадов теряет голову и начинает пробовать свое горло уже на мне. «Не позволю!» – оборвала я его, тоже форсируя голос, но пока не до крика, а до жесткости молибденовой стали. «И отчитываться перед вами не собираюсь. По-моему, мы этот вопрос обговорили достаточно подробно». Я аккуратно положила трубку на рычаги, и она успела таки хрюкнуть начальственным голосом в последний раз в последний момент. У Наташи пропал весь ее задор. И она смотрела на меня теперь как на героиню, и мне это нравилось. На руку было. «А кто меня еще искал сегодня вечером?» спросила с робкой надеждой, обмануть которую было выше моих сил. «Боря!» «Боря, Боря!» кивнула я нелюбезно и, ухватив за руку, потащила ее в комнату. «Вот это!» указала я на стол, заваленный объедками. «Все поле развлечений моих с твоим мужем. Постель показать? Иди!» Она уже упиралась, щебеча что-то невразумительное, но я силой продемонстрировала ей мое девичье ложе, действительно невинное с последней смены постельного белья. «А теперь садись на правах близкой родственницы на его место и давай немного потолкуем!» Она послушалась и опустилась в кресло за стеклянный столик, где совсем недавно мотал щеками ее муж. Повернула бутылку наклейками к себе. «Да, это его коньяк!» – обрадовалась. А я едва не взорвалась окатившим меня раздражением. «Его, его!» – сказала тихо, но так, что она вскинула на меня испуганные глаза. «А что ты думаешь, я его потчевать буду?» И, осознав свою ненужную резкость, добавила. «У него для этого жена есть!» И ее испуганный взгляд потеплел благодарностью. А я принялась за совсем ненужное мне объяснение. Я пешком шла, чтобы выветрить из головы то поганое впечатление, которое произвела на меня ваша соседка, которая позвонила тебе туда, к Шадову, с доносом, что Борис опять пьет и баб домой таскает в твое отсутствие. Откуда ты знаешь о ее звонке? Не держи меня за идиотку, подружка. С чего бы ты так резво примчалась отношения выяснять? И мой тебе совет. Я совсем сменила гнев на милость, но оставила пока обиженное выражение лица. «Меньше верь старым склочницам, а то в возрасте сама такой станешь». «У тебя не найдется чистого бокальчика?» Нет, она все-таки очаровательна по-своему, это Натулька. И я больше не могла по-прежнему ломать комедию, рассмеялась. «Синицыны сегодня по очереди пользуются моей квартирой как питейным заведением». Она улыбнулась тоже, принимая от меня рюмочку. «Борис не знал, куда ты пропала с дачи. И это хорошо для всех, поверь мне. Поэтому и примчался сюда, услышав по телефону, что ты в безопасности, прихватив бутылку, чтобы отметить этот факт по-своему, и напился с радости. Теперь ты знаешь все про наш с ним праздник». Я так и не хотела посвящать ее во все тонкости, а теперь в особенности, поскольку решила помочь Борису выпутаться из положения по добру по здорову. «Про какую безопасность ты говоришь, Таня? Я по-прежнему не знаю, что происходит. Поняла только, что что-то ужасное, когда ты выдернула меня с дачи и когда отец решил затворить меня накрепко в своих хоромах». «Что ты знаешь о неприятностях, происходящих в последнее время в делах Бориса и твоего отца?» «Немного». Она отхлебнула из рюмки, поморщилась и глотнула еще. «Напьется?» – подумала я и успокоилась. «Нечем». «Борис временами рассказывает мне о своих заботах и неприятностях тоже. Но в последнее время ни он, ни отец старались не говорить при мне на деловые темы. Борька отшучивался. Дом, говорил, загорается с разных концов, а мы его тушим, не беспокойся. Я ему верю. Он никогда не говорит впустую, даже когда шутит. А с недавних пор они меня одну отпускать перестали куда бы то ни было, оберегали. Знаешь, Танюш, как это неприятно. Отец тут проще. Помалкивай, мол, и не задавай вопросов. Придет время, выпьем и пошутим на эту тему». Я щелкнула для нее зажигалкой и закурила сама, хотя сигарет сегодня сожгла многовато для одного дня, даже для такого длинного, как этот. «Может, ты меня просветишь, подруженька? Отец сказал, что нанял тебя как частного детектива, чтобы расхлебала ты нашу кашу». «Невкусная ваша каша, но куда деваться, придется расхлебывать. Вот я только что подцапалась с твоим отцом, потребовавшим от меня рассказать все и как можно быстрее. Что я на это ему ответила?» «Что это может повредить ходу дела?» «Прими такой ответ и ты, и не задавай больше вопросов». Она так неподдельно огорчилась, что мне опять стало ее жалко и неловко за собственную жестокость. «Наташ, Боря твой сейчас в большой беде, и ты вместе с ним тоже, хоть и не подозреваешь об этом. Положение таково, что твое нахождение рядом с мужем сильно ослабляет его позиции, делает его более уязвимым. А без него на тебя немедленно начинается очень серьезная охота. Поэтому самое надежное – спрятать тебя от всех на свете». «Сицилия!» – прошептала она, глядя вниз. Я проводила ее в ванную и стала стелить себе на диванчике по-спартански, что, впрочем, учитывая царящую в мире теплынь, не так уж было плохо. А чуть позже, присев на край собственной кровати, в которой нежилась сейчас Наташа, ответила на ее вопрос о том, куда я собираюсь завтра ее вести и где прятать. «Только не к отцу!» – попросила она жалобно. «Он из меня душу вытрясет!» «Нет!» – пообещала я уверенно. «В бордель поедем!» Она хихикнула. «Как интересно!» И напрасно не поверила. Мысль спрятать ее в массажном салоне миссис Бланк посетила меня сразу после телефонного разговора с Шадовым и понравилась, потому что сомневалась я в том, что Наташа останется для меня доступна после того, как я отвезу ее к отцу. А воспользоваться ею как крупным козырем нужда в будущем возникнуть могла. При осуществлении комбинации, план которой начинал помаленьку оформляться в моей голове. Да и недостаточно надежным казался мне теперь хваленый шадовский сейф, откуда так несложно оказалось бежать. А значит, несложно будет и забрать хранимое, когда хозяин в очередной раз отвлечется на 5 минут. «А может, меня к Андрею отвезти?» «Наконец-то!» А я уже решила, что удача моя сегодняшняя кончилась, и не хватило ее на это имя, так и не прозвучавшее в нашем разговоре. Сама же и упоминать его не хотела ни за что. Кто знает, а может придется все-таки болтушке Наташке обсудить завтра с кем-нибудь наш сегодняшний разговор. «Андрейка у себя почти не бывает. Крутится со своими райскими делами, как заведенный. Мне там спокойно будет». Я почувствовала, как лоб покрывает испарина. Не часто бывает, что предположение, даже про себя произнесенное шепотом, так блестяще начинает подтверждаться. «Какими делами?» Прозвучало это совсем без интереса, лениво даже, как и нужно было. «Райскими!» – улыбнулась Наташа. «Он здесь фирму открыл строительную и назвал по-дурацки совсем «Раем». Борька над ним издевался, зоной говорил, названица попахивает». Наташа широко и сладко зевнула, а я замерла от опасения, что рассказ ее уже закончен. «А потом они на меня насели вдвоем. Кричали!» Она повернулась на бок и закрыла глаза. «Говорили, что фирма открыта на подставных лиц, и чтобы я никому об Андрейке и Бореньке не говорила, иначе им плохо будет. А я вот тебе, дуреха болтливая!» Она смолкла. Я осторожно поднялась и, ступая на цыпочках, двинулась к выходу из спальни. Но Наташа еще не совсем спала. «Так куда завтра поедем?» – спросила сонным теплым голосом, когда я была уже в дверях. «В бордель!» – ответила шепотом и удалилась на диванчик. Заснула я почти счастливая и почти сразу после того, как голова коснулась подушки.